Глава 7. Дракон в замке. К чему бы? «Надеюсь, вы не наложили на него заклятие, от которого он оконфузится», — проговорил следующий гость, когда Растиш ушел дальше в зал. «Он все же родственник хозяина этого замка. Нехорошо выйдет». «Кто тут такой правильный? Явно не ведьмак, иначе бы был на моей стороне. Но... ох... мужчина был такой... высокий, черноволосый и черноглазый, крепкий, более зрелый по сравнению с предыдущим гостем. От него веяло какой-то непонятной мне магией, которую даже сравнить не с чем. Обе мои магические пакостницы встрепенулись и серьезно так приготовились строить ему глазки, когда зрачок у мужчины сузился, а на виске проступила дымчатая чешуя. «Позвольте представиться. Дарк». Мужчина чинно поклонился, припал к моей руке и серьезно посмотрел на меня, намереваясь что-то сказать, полагающееся случаю, а я только пропищала. «Сир Дарк!» «Надеюсь, мне не показалось, я действительно увидела чешую!» «Мессер!» «Мамочка и папочка! Это дракон!» Обе пакостницы чуть не грохнулись в обморок от счастья, забыв о намерении строить глазки мужчине, а я еле удержала руки на месте, потому что появилось дикое желание пощупать. Это же настоящий дракон! Да у меня от восторга сейчас пар из ушей пойдет! Бонавентура представилась, ощущая просто щенячий восторг от того, что встретила настоящего дракона. Кажется, даже улыбалась, как милая дурочка, разве что не пищала. Вообще в нашем мире драконов нет, они живут по соседству, отделенные от нас зачарованным лесом, который еще и порталом является. Иногда драконы приходили в гости инкогнито и никогда не призывали свою вторую сущность, пока не познакомились с чудовищами. Вообще чудовища не любят конкурентов, а у драконов магия оказалась очень сильная и необычная. В учебниках про них рассказывается настолько размыто, что впору доверять сказкам. Они могут останавливать время, становиться стихией или стирать память. Но тут, как иногда бывает, когда встречаются мужчины, все сложилось. Сначала они подрались, потом напились, потом помаялись от похмелья, ну а в конце сдружились настолько, что теперь все соседние государства знают о существовании драконов и что у чудовищ есть очень сильные союзники. Знают и боятся. «Дарк, дружище, ты наконец-то к нам прибыл!» Целая толпа чудовищ буквально заполонила холл, неожиданно придавив своей магией власти даже меня, кого должны были защищать артефакты. Оборотни, феи, гоблины, орки, кто еще топтался в очереди за спиной дракона, тут же поспешили проскочить в танцевальный зал, где сила чудовищ должна несколько сгладиться под действием артефактов, а магически приспособленные и люди смогут чувствовать себя на равных – правда, никто не говорит, на равных с кем. Дракон остался сдержанно, улыбаясь и здороваясь с каждым, а я даже разглядеть толком ничего не могла. Мой взгляд просто прикипел к черноволосому мужчине, а мелкие пакостницы внутри меня строили план, как получить от дракона чешуйку, а то никто не поверит, что я видела живую легенду. «Ты к нам за феей пожаловал или решил посмотреть на наши ритуалы?» Вокруг меня и дракона собралось очень много чудовищ, как мужчин, так и женщин. Мужчины высокие, крепкие, чем-то похожи габаритами на оборотней из медведей, но при этом все светловолосые, сероглазые, сдержанные, с правильными четкими чертами лица. Женщины же почти все хрупкие, белокожие, с вьющимися пепельными волосами, яркими голубыми глазами и мягкими улыбками. Все были одеты в серо-голубой гамме с меховой отделкой и строгой вышивкой, с металлическими или серебряными массивными украшениями. И от всех веяло одинаковой силой, которую ни с чем не спутаешь. Силой, перед которой хотелось преклониться. Говорят, после окончания академии и магической инициации все магически приспособленные получали иммунитет к этой силе. Правда, если самые влиятельные чудовища захотят показать свою власть, то никакой иммунитет не поможет. Самое неожиданное оказалось увидеть женщин-чудовищ, ведь во всех женских академиях упорно расползаются слухи, что у чудовищ своих женщин нет, поэтому они собирают такие вот балы, чтобы найти свою единственную пару. Оказывается, есть и очень даже красивые. Может, характер не очень, как у ведьм? И кто тогда такие слухи распространяет? Сами чудовища? Тем временем разговор продолжался. «Ну, если бы...» Дракон, кажется, закатил глаза, а фея внутри меня прямо задергалась, требуя выпустить ее из плена артефактов, пока вожделенный объект не перехватили. «У меня Новый год на носу, а портал «Зачарованный лес» не открывается. Еще немного, и мой праздник будет первым в истории драконов проходить в унылом зале вроде вашего, без елки и новогоднего настроения». Говорят, за такой разговор один орк получил вполне себе приличный срок в каменоломнях, а Дарк ничего. На его выпад все чудовища дружно рассмеялись, а женская половина даже глазки начала строить, даже те, кому дракон в сыновья сгодился бы. «Ну, если что, на балу сегодня присутствуют феи из Харди. Они вполне могут тебе помочь, если сможешь открыть портал и заполучить елку». «Слышал, ни одна уважающая себя ель не пойдет на праздник кружным путем. И ни одна фея не будет помогать дракону, не имея контракта с нами». Чудовища дружно засмеялись, словно шутка удалась, действительно смешная. Только моя магическая составляющая, которой по роду деятельности и по сути полагаются прозрачные крылышки, а не метла, с шуткой была вовсе не согласна. Мало того... Она нервно зарычала, опережая по злобности оборотней и змей-джокеров, но вырваться не смогла и возмущалась из глубины. «Как так-то? Я тут фея, а моему дракону кого-то из другого королевства сватают! Нужно срочно что-то делать!» «Я как раз планирую заняться порталами», — проговорил дракон, обращаясь к какому-то блондину. «Так что завтра меня здесь не будет. Ты вот что мне скажи, Эрдан». «В вашем королевстве так плохо с ведьмами, что ты вместо метресса Нелиди взял несертифицированную ученицу?» «Как он догадался-то? Уж!» Все чудовища так резко повернулись в мою сторону, что даже как-то неловко стало. Правда, совсем немного. А потом плечи расправились. Спина стала прямее некуда, а подбородок чуть приподнялся. Немного недоставало до высокомерного вида, но мне это и не нужно, потому что моя широкая и наглая улыбка озадачила абсолютно всех чудовищ. Так-то? Пусть знают, как бы плохи дела ни шли у этого Эрдена, а я лучшее, что могло случиться на этом балу. «Ведьма как ведьма», — сказала какая-то девица, стоящая за спинами мужчин. «Он даже улыбается вызывающе». «Действительно, Дарк, с чего ты взял?» — спросил этот самый Эрдан, подходя ко мне ближе и рассматривая сверху вниз. Не люблю задирать голову, поэтому поднялась на 3 ступеньки по широкой лестнице, которая располагалась за моей спиной, и прямо встретила взгляд чудовища. Хоть взгляд этот и пытался придавить к земле, отвлекая от магической сущности своего хозяина. Глаза у мужчины были нормальные, с серебристо-серой радужкой, а зрачок круглый, ни разу не изменился за время состязания взглядами. Чем-то этот мужчина был неуловимо похож на Растейша, только суровее, старше, словно передо мной воин, а не Зеглинг, его ученик. А еще магия в нем ощущалась матерая, мощная, покрепче, чем у других приглашенных сородичей, посильнее, чем у Дарка. Кажется, передо мной хозяин замка Васкет. Эрдан Васкетхорд. Его портрет мне демонстрировал гоблин перед тем, как отправиться к герцогине-ведьм. Странно, но в тот момент, глядя на портрет, написанный вполне достоверно, я подумала, что хозяин замка — надменный сноб и хлыщ, а еще скрывает в родственниках инкубов. Только инкубы даже с портретов смотрят так, словно хотят испить твоей страсти». Реальность оказалась сокрушающей. Даже сквозь марево восхищение легендарным драконом ощущалось, что хозяин замка без всякой магии или родственников инкубов может приковать к себе взгляд любой девушки, даже ведьмы, будь у той хоть 100% ведьмовской силы, а не какие-то жалкие 50. Высокий, крепкий, затянутый в военный парадный сакко чудовищ с серебряными наплечниками, нагрудником и выпушкой, с небрежно зачесанными назад белыми волосами, которые спадали на плечи и почти сливались с мехом Видейны Грозной, победа над которой считалась одной из главных заслуг чудовищ перед нашим миром. Он одним взглядом мог сокрушить и противника, и неопытную девицу. И сейчас этот взгляд был направлен на одну очень неопытную ведьму, единственным и неожиданным оружием которой в данный момент была болезненная тяга к дракону и категоричная нелюбовь к блондинам. Я выдержала этот взгляд и даже ни на чуточку не сбавила наглости в своей улыбке, а потому что нечего на меня так смотреть, да еще магией пытаться окутать. А потом я чихнула, как чихала до этого на оборотня. Похоже, я не люблю не только кошек, но и чудовищ, и блондинов. Вот будет смешно, если этот конкретный мужчина окажется в своем магическом воплощении кем-то из кошачьих. Тройное попадание. Даже я заметила, как твоя хозяйка бала смотрит на нашего Дарка. Прокомментировала все та же девица, которую я так и не смогла рассмотреть за широкими фигурами Эрдена Васхитхорд и миссера Дарка. «Еще немного, и она дракона по чешуйкам разберет на ингредиенты». «А ты сам-то свою магию придержи», — посоветовал один из мужчин, что постарше дракону, и сочувственно так на меня посмотрел, словно понимал, каково мне сейчас. «А то вокруг веет, словно с десяток инкубов попировать решили». «Да я ее и так не выпускаю который день. Говорю же, несертифицированная ведьма без иммунитета», — пожаловался дракон, а меня словно молнией прострелило. «Это что же получается? Меня так накрыло врожденное обаяние драконов? Да на мне артефактов целая гора, и что, ни одного от магии драконов? Вот ведь попала, называется, на бал. Вот ведь встретила настоящую легенду». «Ну, гоблин, уж тебе в кошель! Обо всем позаботился, говоришь?» «Гирит!» — вторя моим мыслям тихо позвал хозяин замка, а я тут же принялась искать крючковатые носы серые патлы. Он оказался на другом конце холла. «Почти ушел. Угу».